Маша уже ждала его. Трехмесячный Андрюша улыбался. За ночь Минакер сделал литературную композицию антифашистского спектакля «Смелого пули боится». Но театр сразу опустел. Боялись бомбежек и комендантского часа. Спектакли перенесли на 4 часа дня. Редкие зрители забредали в гулкий одинокий зал. В начале июля вышел приказ Комитета по делам искусств. Женщинам, актрисам, имеющим детей, надлежит немедленно эвакуироваться. Мария Владимировна с Андрюшей и няней собрались в Горький. Поезд уходил ночью. Весь день беспорядочно собирались. Надрывный вой сирены раздавался почти каждый час. Приходилось все бросать и идти в бомбоубежище. Оно располагалось прямо в подвале их дома. Один раз вышли и увидели разбитый дом на Неглинке. В квартире обнаружили осколки любимых коллекционных чашек Ломоносовского завода, которые хотели почему-то взять с собой. Они разбились от взрывной волны. Мария Владимировна напоследок успела испечь песочный пирог для Минакера. Пришел грузовик, нанятый театром. Забыв половину приготовленных вещей, полетели на Курский вокзал. И снова воздушная тревога. Поезд задерживался, и Минакер мест себе не находил. Неужели он отпускает их одних? В последний момент он решился ехать зайцем. Год, начавшийся огромным счастьем, заканчивался плохо. Намучившись в Горьком, эстрадная труппа переехала в Ташкент. Театр должен был выступать в частях Среднеазиатского округа. Но Мария Миронова наотрез отказалась ехать. Сын беспрерывно болел, и, кроме того, она все еще кормила Андрюшу. Тащить с собой всю семью она не соглашалась. Миронова обвинили в саботаже. Минакер обратился к известному адвокату из Москвы Леониду Захарчу Кацу. В зале суда ее оправдали. Судья женщины сделала выговор самому директору. Впрочем, поволноваться пришлось по-настоящему. Обвинение кормящей матери в отказе от работы в военное время могло дорого обойтись Мироновой. В Ташкенте Андрей заболел тропической дизентерией. Влиятельные знакомые, добрые друзья помогли Марии Владимировне достать лекарства и спасти сына. Андрюша возвращался из эвакуации в Москву в октябре 1942 года уже вполне взрослым, полуторагодовалым мальчиком. Глубокой ночью ташкентский состав медленно потянулся к Куйбышеву. Там временно квартировала первая семья Минакера и его отец Семен Исаакович. Заранее предупредили телеграммы. Дед Семен решил встретить поезд и, взяв извозчика, повез 5-летнего Киру Ласкари на вокзал повидаться с папой и показать младшего братика. Кирилл засыпал по дороге, но дед будил его. Наконец приехали. Из вагона вышел, улыбаясь, отец с маленьким белобрысым и сонным Андрюшей на руках. «Вот твой брат, Кирочка, посмотри». Наконец приехали в Москву. На вокзале администратор театра вернул Марии Владимировне ключи от квартиры на Петровке, но осторожно посоветовал не спешить домой, а переночевать в Гранд-отеле. Там было спокойно, уютно, натоплено. Артисты получали карточки на обед в ресторане. На следующий день с трепетом вошли в квартиру. Как будто бы не прошло 14 месяцев мытарств. На кухне сушились минакеровские носки и Андрюшины пеленки, уже посеревшие от пыли, теперь совсем не нужные. В спешке в буфете был оставлен песочный пирог, за год он не потерял вкуса. Мария Владимировна была отличной кулинаркой, умяли пирог с большим аппетитом. И тут же засобирались на Калининский фронт с концертами. Тогда Мария Владимировна впервые оставляла сына в Москве, где каждый день выла сирена. Этот надрывный звук наполнял ее сердце ледяной тоской. «Няня с Андрюшей вышли нас проводить. Увидим ли мы еще своего сына?» Грузовик тронулся, а мы смотрели на удаляющегося Андрюшу. Он казался маленьким, беззащитным, в длинных ярко-красных брючках и вальничках. Когда Миронова и Минакер вернулись с фронтовых гастролей, в конец истерзанные страхом за сына, они узнали, что дежурный милиционер исправно бежал в их квартиру номер 4, как только Москву оповещали о воздушной тревоге, и уводил Андрюшу с няней в бомбоубежище. 1943 году возобновились спектакли театра «Миниатюр». Зал снова был переполнен, зрители подбегали к артистам, жали руки, плакали. Жизнь продолжалась. Война все дальше уходила от Москвы. Менакеры могли считать себя счастливыми людьми. Молодой автор Владимир Дыховичный прочил Менакеру заманчивую карьеру московского шансонье и написал несколько песенок для разных программ, в том числе и цикл про Андрюшу. Менакер тут же включил в свой репертуар милую песенку «Почему?». Так что слава на много лет обгоняла Андрея Миронова. Зрители театра и радиослушатели знали, что мальчик есть у нас Андрюша, года 3 всего ему. Он на всех соседей рушит 1000 разных «почему». Почему собаки лают, почему орлы летают, почему на маму папа зол, почему не бреется козел или жалко бороду ему, почему? Андрюша, ты мальчик дивный, совсем еще недавно из пеленок. Андрюша, ты наивный, ты неопытный ребенок. Когда 3-летний Андрюша впервые попал в театр, он вовсе не ощутил волшебной силы преображения. Сидел в директорской ложе с няней и смотрел спектакль. Узнав отца, радостно крикнул «Папа!». Удивился, что отец не откликается, крикнул громче «Папа!». В зале смех. Менакер сам еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Андрей, увидев, что отец смеется, еще радостнее закричал «Папа! Папа! Уберите ребенка!» — потребовал один из артистов. Из ложи раздался зычный голос няни. «Ребенок отца увидал! Что вам, жалко, что ли, чё?» Тут же началось нечто невообразимое, — вспоминал Менакер. Хохотали и зрители, и актеры. Играть дальше было невозможно. Дали занавес. Но, видимо, Андрею все это очень понравилось. Он долго и чуть не каждый день спрашивал, когда я снова пойду в театр. Миронова и Менакер давно мечтали о театре двух актеров, но и предположить не могли, что создадут его благодаря отвратительной антисемитской истории. В «Правде» появилась статья «Фальшивая комедия» о спектаклях театра «Миниатюр». Все как и раньше, легковесность, пошлость, но фамилии виновников только еврейские. Менакер был немедленно исключен из труппы. Мироновой дали понять, что она-то может остаться, если и захочет, но она приподняла свою острую бровь, сверкнула глазами и ушла, не оборачиваясь. В 1948 году родители привели маленького Андрюшу в первый класс. И быть бы он на всю жизнь Менакером, но Александра Семеновича вызвали в Моссовет и по-хорошему, подальше от греха, посоветовали сменить фамилию мальчику. Так Андрей стал Мироновым. Это был тяжелый, мучительный период. Боялись репрессий, антисемитских выпадов.